Левиафан отбивался от судов, которые сновали как мухи, загораживая обзор. «Насекомые, вам это не поможет», — существо наблюдало издалека. «Это мы еще посмотрим». На довольно большом удалении от поля боя, судно с кристаллическим орудием, вышло на линию стрельбы. За мгновение до выстрела, сотни судов быстро сменили положение, открыв тоннель для стрельбы. Судно дало залп, и энергетический залп рванулся в направлении спины питомца императора. Но до цели снаряд не добрался. На пути у него оказался император. За спиной раскинулись массивные крылья. Доспех сделал один взмах, и массивная концентрация энергии резко изменила направление, отлетев в свору вражеских кораблей. Разразился взрыв. Существо заметно напряглось и попыталось отдать новый приказ, но не успело. Рыцарь очутился вплотную к нападавшему. Между оппонентами было менее полуметра. Интуиция подсказала, что надо бежать настолько далеко, насколько можно. Ты. Удар прямо в лицо сломал несколько костей. Энергия удара была настолько сильной, что переломала часть внутренности в туловище. Туша влетела в красный металл улицы, проломив его на полные 10 метров. Рыцарь медленно опустился на дорогу и зашагал в направлении отверстия. Существо выбралось из отверстия, помогая себе четырьмя лапами, попутно отхаркивая из сине-черную кровь. Пока рыцарь приближался к месту падения, существо воспряло, встав в полный рост. Было видно, что стоять ему тяжело. Худое тело, пронизанное разными трубками и запчастями, слегка дрожало. Шаги императора раздавались эхом. Стражи, находившиеся вокруг, не шевелились, наблюдая за происходящим. Подойдя вплотную, рыцарь сверху вниз смотрел на главу нападавших, не открывая глаз. Отхаркнув шматок крови, существо начало говорить. «Алый зверь, наконец-то ты явил себя. Хорошо, теперь ты познаешь гнев восставших Аркхат. Мы воздадим тебе по заслугам за то, что ты разрушил наш дом. Но на твое несчастье, мы выжили, и теперь отомстим. Мы заберем у тебя самое дорогое. Ты познаешь отчаяние и скорбь, а теперь, рот закрой». Внезапная речь оборвала гневную тираду. «Что?» «Я сказал, закрой рот. Вы без спроса вторглись на планету, напали на моих подопечных, мою жену, моего ребенка. Месть? О какой к дьяволу мести ты говоришь? Ты самодовольная, напыщенная мразь, кричащая о правосудии, напавшая на мирное население, которое не имеет никакого отношения к разрушению вашей планеты. Или что? Только против простых людей вы на что-то способны? Есть претензии? Озвучивайте их лично мне в лицо. Почувствую скорбь, говоришь? Давай-ка я покажу тебе, что значит скорбь». Рыцарь схватил оппонента за голову. В сознании существа начали проноситься воспоминания. Одно за одним. Сотни, тысячи, миллионы. Казалось, еще немного, и сознание треснет по швам. Все воспоминания, проносящиеся перед глазами, сопровождались эмоциями. Гнев, ярость, печаль, и в какой-то момент все они утонули в абсолютной скорби, настолько тяжелой и глубокой, что хотелось разрыдаться. Скорбь пожирала все мелькающие эмоции. Вырвавшись из схватки, существо чуть не рухнуло на землю, держась за голову. «Вот что значит скорбь. Ты, кто является попыткой в биологию Аркхат, посмотри на себя. Ты ничтожество, ведомое лишь агрессией. О какой мести ты говоришь? Это твои предки нанесли мне смертельную рану. Это твои предки вторгнулись на мою родную планету. Это твои предки спровоцировали меня на драку. А драконы бьются насмерть. Вместо того, чтобы поблагодарить судьбу за то, что вы выжили и исчезнуть в глубинах космоса, вы решили, что можете что-то мне противопоставить. Идиот, что ли? Но раз уж вы решили сражаться, я отвечу взаимностью». Рыцарь закинул руку за спину и вытащил оттуда длинный двуручный меч. Тут же груда металла исчезла из поля зрения. Тут же, высоко в небе, громыхнул взрыв, за ним еще один, и еще. Судно взрывались, как фейерверки. Доспех носился в воздухе и размашистыми ударами разносил вражескую флотилию. Несколько судов приняли попытку контратаковать, но стало только хуже. Император отбил ворох энергоснарядов и преобразовал крылья в орудия. Послышался высокочастотный писк, а сразу за ним орудия дали залп, разрушив несколько судов и зацепив еще с десяток осколками. Резня набирала обороты, а количество судов постепенно снижалось. Существо предприняло попытку восстановить строй и отдало приказ. Кристальные орудия в количестве 6 штук запустили прицеливание и накопление заряда. Сверкнули вспышки выстрелов. Иссей, развернувшись к атакующим, дождался, пока снаряды подберутся ближе, и одним взмахом клинка расшвырял их в разные стороны. Следом, его светлость набрал воздуха и выплюнул в одно из суден сгусток перегретой плазмы. Достигнув цели, снаряд разорвался на сотни осколков, которые продырявили прочный сплав словно бумагу. Внутренние повреждения были несовместимы с исправной работой, и корабль начал снижаться. Но император не остановился. Раз за разом, он выплевывал сгустки плазмы, сводя на нет вроде бы превосходящий по огневой мощи, вражеский флот. Орудия разогрелись до красна, раздавая на орехи рискующим подступиться ближе. Превосходство его светлость доказывал силой. Существо наблюдало за тем, как один противник рвет на куски их подготовленную военную мощь. Послышались голоса, сначала из одного места, потом еще с одного, а спустя уже пару минут, рыцаря поддерживало полгорода. Люди вышли из укрытий и поддерживали правителя. Нет, нет, это неправильно, это все неправильно, все должно закончиться по-другому. Существо попыталось перегруппировать силы, но уже ничего не выходило. Строй поломался, и корабли стали больше похожи на муравьев, которые бежали от огня. Раздался оглушительный рев. Его светлость начал увеличиваться в размерах. Десятки метров, сотни, тысяча. Рост остановился на отметке в 1,5 километра. Гигантских размеров дракон ступил на восстановленный барьер. Орудия за спиной стравили раскаленный пар. Началась зарядка. Вот теперь все начнется по-взрослому. Разразился залп. За ним еще один, и еще. Флот таял буквально на глазах. Корабли расщеплялись десятками. В рядах судов, что не могли ощущать эмоции, внутри самой их цифровой сути, вспыхнул ужас. Животный ужас перед зверем. Зверем, что рвал их на куски, даже не замечая ответной стрельбы. Разверзлась гиена огненная. А композицией для этой битвы стали ликования народа. Народа, что молился за своего правителя. За того, кто своими силами объединил целую галактику в одну большую империю. А сейчас его светлость показывал, что значит сила. Превосходство императора в разрушительном потенциале было оглушительным. Существо наблюдало за тем, как остатки флота превращаются в пепел, и было бессильно что-либо сделать. Куб выпал из рук на металлическую дорогу, и, потрескавшись, рассыпался в пепел. Орудия на спине императора сменили вид на крупнокалиберные пулеметы. Лязг металла сменился ураганной стрельбой. Даже те из противников, кто пытался отступить, получали сквозные пробития снарядами из перегретой плазмы калибра 2500 мм. Притом каждые несколько пуль отличались начинкой. Чистая разрушительная энергия, электричество, печать Валькирии и еще 50 вариантов разрывали вражеские корабли на куски. Когда от врагов осталось лишь мокрое место, стрельба закончилась. Император перекусил последнее судно с кристальной пушкой, после чего бросил на барьер. Орудия сменились на огромные крылья, и тут же широко раскинулись. Раздался победоносный рев. В аккомпанемент ему раздались ликования людей. Когда звук сошел на нет, дракон раскинул руки. Меж когтей заструилась энергия. Поврежденный битвой металл на поверхности начал заживать. Барьер начал рассыпаться. Стражи получили приказ и неспешно зашевелились в городе, словно муравьи. Император закрыл глаза и слегка склонил голову. Раздались громкие щелчки. Несколько пластин на броне зашевелились, и раздалось шипение раскаленного пара. Закатное солнце освещало раскаленный туман, который словно плащ огибал императора. Внезапно доспех исчез. Существо услышало голос за спиной. «На этом ваше вторжение окончено. Я не питаю надежд на то, что у вас не осталось военных сил. Но если они прибудут сюда, их ждет та же участь. Я буду защищать свое, и не надейтесь, что сможете сломить меня. Ты чудовище!» Рыцарь ничего не ответил, развернувшись спиной к врагу. Существо ощутило давление и звук раскрывающейся пасти. Мгновение, и половина тела оказалась в пасти Левиафана. Вторая половина рухнула на землю. «Я знаю». Том 7, глава 46. Цветок. Город постепенно возвращался к обычному темпу жизни. Стражи, во время битвы, яростно атакующие в первых рядах, сейчас же мирно топали по городским улицам, помогая людям в мелких делах. Маленькая кроха озиралась вокруг, держа в руках плюшевого дракона, довольно популярную мягкую игрушку. Девочка осматривалась в поисках родителей, поскольку во время эвакуации она отделилась в суматохе. Тяжелые шаги раздались на улице. Страж грузно топал вдоль улицы, неся на своей спине обломки одного из кораблей, закатанные в непробиваемый кожух. Проходя мимо девочки, груда металла остановилась и чуть согнулась, разглядывая кроху. Малышка шмыгала носом, таращась на стража. Несколько секунд спустя рыцарь поставил свой груз на землю и вытянулся в полный рост, оглядевшись вокруг. По предварительному обзору, людей, которые подходили бы под описание родителей, не нашлось. Обернувшись и взглянув вдоль улицы, на которой находился другой страж, на расстоянии около 150 метров, рыцарь издал звук, чем-то похожий на помесь мурлыканья и стрекотания. Находящийся вдали, принял сигнал и начал оглядываться вокруг, но подходящих под критерий персон также не обнаружил, и следом повторил действия первого, но на этот раз сигнал приняли уже 4 стража в округе, и сигнал начал распространяться как волна. Спустя примерно 30 секунд, стоящий рядом с девочкой, дернулся. Присев на все 4 лапы, груда металла протянула руки, и аккуратно взяла кроху под руки, усадив леди на широкую ладонь, попутно придерживая ее второй рукой. Боевая единица поднялся на ноги и неспешно зашагал в направлении, с которого сигнал получил отзвук. Спустя несколько секунд к оставленному грузу подошел другой страж, взвалил его на спину и направился с ним в обозначенную точку. Рыцарь прошел несколько улиц и добрался до большого скопления людей. Девочка выискивала глазами родителей и, заметив знакомые лица, радостно закричала, размахивая руками. Две персоны в толпе закричали в ответ и со слезами на глазах стали проталкиваться через толпу. Страж грузно шагал им навстречу. Подойдя вплотную, рыцарь вновь уселся и аккуратно поставил кроху на землю. Родители подняли девочку на руки. Окружающие наблюдали за трогательным воссоединением. Кроха заерзала, слезла с рук папы и подбежала к стражу. Рыцарь наблюдал за ней, не отрываясь. Расстегнув молнию на плюшевой игрушке, кроха достала из нее фломастер желтого цвета и, подойдя вплотную, нарисовала на тыльной стороне ладони нечто похожее на цветок. Страж несколько секунд рассматривал узор, после чего аккуратно погладил малышку, после чего поднялся на ноги и, развернувшись, направился в город выполнять очередное поручение. Император следовал по коридору до спальни в отдаленном крыле дворца. По пути он встретил своего секретаря. «Приветствую, солнце империи. У меня есть для тебя поручение. Справишься?» «Конечно, ваша светлость. Я слушаю». Хрупкая барышня с каштановыми волосами, связанными в хвост, поправила очки и, взяв небольшой блокнот, приготовилась записывать. «Сначала передай инженерному отделу, чтобы они подготовили один из подземных ангаров, усилили стены и потолок, обшили его дополнительными листами металла. Также передай научному отделу, чтобы они провели анализ материалов, полученных с кораблей и вторженцев. Также, мне нужны будут главы отдела нанохирургии, молекулярного анализа и исследования энергетических волн. Они должны будут провести анализ артефакта, найденного в последней экспедиции. Это нужно сделать в первую очередь». «Записала?» «Да». «Отлично, можешь выполнять». «Ваша светлость?» «Да, у меня МММ, могу я как бы». «Рика, я, кажется, учил тебя уверенности. Говори, что хотела». «Простите. После того, как я передам ваши поручения, могу я отправиться в город? Хочу удостовериться, что мои родители не пострадали во время недавнего инцидента». «Конечно». «Правда?» «Разумеется. Желание удостовериться в том, что близкие в порядке, это абсолютно нормально». «Спасибо». «Ни за что. Теперь иди». «Есть». Рыцарь дошел до спальни и вошел внутрь. Ишики стояла у окна, наблюдая в окне движение на улицах города. Открывшаяся дверь привлекла внимание. Леди устремила взор на супруга. «Я дома». Легкими шагами императрица подошла к рыцарю. Хёда аккуратно положил ладонь на светлую щеку супруги. Рогатая барышня взяла руку супруга в свою и закрыла глаза, легонько тыкаясь в широкую лапу. Рыцарь принялся поглаживать смолено-черные волосы. Том 7, глава 47, туристы. Рыцарь восседал в кресле перед большим экраном. На экране находилось несколько графиков и расчетов, в которые правителя посвящал стоящий тут же ученый. «И таким образом, мы выяснили, что добытый вами источник энергии, так называемое око, в дальнейшем так и будем его называть, обладает очень большим запасом энергии. Его волновая структура весьма интересна, и на данный момент мы не смогли расшифровать ее. Структура ока очень сложна даже для простого понимания. С сожалением должен отметить, что нынешний уровень технологий не позволил нам справиться с данной задачей. Прошу нас простить». «Дальше. Так вот, запаса энергии в оке достаточно, чтобы питать всю империю на протяжении 15 лет. Это очень большой запас. До сего дня мы не встречали материалов, которые способны хранить в себе столько энергии. Плотность в нем при таком объеме и размерах самого ока должна быть колоссальной. Итак, подводя итоги, око является естественным хранилищем, которое на протяжении сотен лет скапливало в себе энергию, скорее всего перерабатывая ее из окружающего пространства. Побочным продуктом данной переработки стали выбросы психоволновой энергии, которые привели к ускоренной эволюции и зарождению среди местных форм жизни сознания и разума. Но поскольку необходимых знаний у существ на данный момент нет, то устройство их общества осталось на довольно примитивном уровне. В целом на данный момент это вся информация, что мы смогли добыть. Хорошо, в зал вошел мужчина в рабочей форме. Шеф, простите, что прерываю, мы закончили. Отлично, идем посмотрим. Рыцарь поднялся с кресла и направился к выходу. Но не дойдя до конца, император обернулся на ученого. Вы возвращаетесь к исследованиям. Необходимо как можно быстрее найти способ воспользоваться этой энергией. Как прикажете. Мы постараемся все сделать настолько быстро, насколько сможем. Рыцари и рабочие дошли до подземного ангара, который находился на глубине в 320 метров. В целом мы сделали все, как вы сказали. Этот ангар отделен от основной структуры планеты прослойкой толщиной 10 метров. Из чего состоит прослойка? Как вы и сказали, большая часть — это земля из ядра. Также мы добавили мягкие металлы. И еще добавили кое-что от нас, амортизирующие распорки по всем поверхностям в земляной прослойке, на случай, если тряска будет слишком сильной. Хорошо, дополнительные листы, есть, обшили все помещение с потолка до пола, 3-сантиметровыми пластинами. Правда, пришлось, конечно, постараться, потому что клепать листы титанита очень сложно, но мы справились. Хэймэм, рыцарь поднял ладони и дал залп в одну из стен, рабочий держал рукой каску, чтобы та не слетела. На месте попадания красовался опаленный узор, но клепанные крепления выдержали. Хорошо, хорошая работа, молодцы, благодарю. Могу я задать вопрос? Да, что такое? А для чего это все? Просто, подготовка прямо серьезная. Я знаю о том, что вы привезли некий артефакт из космоса. Получается, это для него, можно сказать и так, на этом ваша работа окончена. Оплату вам переведут завтра с премией лично от меня. Спасибо. Небольшое судно, похожее на вытянутый эллипсоид, приближалось к столице империи. По связи раздалась речь. Внимание! Вы приближаетесь к территориям, принадлежащим империи. Назовите себя. Судно Элина. Цель вашего визита – туристическая, с целью встречи с правителем империи. Ранее вы гостили в столице? Нет. Первый раз. Сколько вас находится на судне? Трое. Принято. Сейчас вы в сопровождении пограничных судов проследуете на приемный пункт. Там будет проверено содержимое вашего судна, на наличие запрещенных предметов и контрабанды. Также будут проверены ваши документы и личные вещи. Не препятствуйте работе дозорного рубежа. После вы проследуете в центр распределения для получения временных виз. Желаем вам приятного времяпровождения в столице империи. Благодарю. Связь прервалась, и гости ожидали прибытия пограничных судов. Том 7, глава 48, призма 9. Троица гостей прогуливалась по улицам большого города. Смотрите, давайте зайдем сюда, мы должны торопиться, давайте скорей. Ладно, а как мы вообще узнаем, что это именно он? Он ходит в металлическом одеянии, не узнать будет трудно. Давайте быстрей, нам туда. Главный среди троицы указал на большое здание, расположенное в центре города. Добрались до цели они спустя почти час. Пройдя контроль на воротах, вся троица прошла дальше. Во дворце их встретила подопечная императора и проводила в гостевую комнату. Пребывая там в ожидании, гостям были предложены напитки и легкие закуски. Хрустя печеньками и запивая чаем, троица вела неспешную беседу на неизвестном языке. Спустя некоторое время открылась дверь в комнату и вошли двое. Первым было шестилапое существо из металла с вытянутой шеей и пластиной на месте морды. Существо вело беседу с тем, кто шел позади него, а позади него шел 3-метровый рыцарь. Левое плечо, так же как и вся спина, скрывались длинным плащом. На голове находилось 2 пары рогов. Глаза были закрыты. Пройдя до отдельного кресла и расположившись в нем, рыцарь шумно выдохнул. «Итак, вы хотели меня видеть?» «Да, мы приветствуем правителя империи. Это честь для нас, встретиться с вами. Отдаю вам должное, управлять таким огромным государством. Это заслуживает большого уважения. Довольно лезьте, переходите к сути и сбросьте уже этот камуфляж. Мне действует на нервы тот факт, что вы притворяетесь подданными империи. Как пожелаете». Гости сбросили облик, и оказалось, что они представляли из себя органическую форму жизни, похожую на помесь кальмаров, птиц и крокодилов. По всему телу были разбросаны пульсирующие цветные пятна, которые то и дело меняли окрас. «Итак, вы явно непростые представители своей расы. Скажу больше, В пределах империи я таких, как вы, не видел, хотя мои познания о расах весьма обширны. Вы знаете обо мне, и о том, как я правлю, а значит, вы не простым проездом. Значит, у вас есть какое-то дело, а вас не проведешь. Мы, послы, прибыли к вам с предложением от наших хозяев. Они приглашают вас на совет 9 галактик. Они являются высшими существами, и сплотили сотни тысяч раз. Они довольно долго наблюдали за этой галактикой, и после некоторых событий, отправили нас разузнать о происходящем. Мы встретили вас и приглашаем в призму 9 галактик. Это место, откуда наши хозяева правят своими владениями. И зачем я им нужен? Им стало интересно познакомиться с правителем, который обладает достаточной силой для управления такими обширными территориями. И только лишь, именно, по крайней мере в таком ключе они передали нам это поручение. Хаймэм, ну допустим, исследования займут определенное время, поэтому почему бы нет? Сейчас возвращайтесь в космопорт и готовьтесь к отправлению. Хорошо. И еще, да, снова попытайтесь проникнуть в разум моих подданных, я проломлю вам голову. Существа дернулись, но не потеряли самообладание. Хорошо. Попрощавшись с правителем, гости вновь приняли облик людей и покинули помещение. Рыцарь погладил металлическую пластину фамильяра. Хозяин, так ладно, пора собираться. Рыцари фамильяр направились к выходу, но у самых дверей столкнулись с Ири. Привет, куда собрались? Никуда. А что, врать ты не умеешь? От тебя сейчас вышло трое, и они были явно довольны визитом. К тому же говорили о предстоящем путешествии вместе с тобой. А ты в курсе, что нельзя быть настолько пронырливой? В курсе. Ну так что, куда собрались? На важную встречу. Можно с вами? Нет. Но почему? Я не маленькая девочка. Не надо меня постоянно оберегать. Я и не оберегаю. Существа на этой встрече будут сопоставимы со мной по силе, и у меня не будет времени следить за тем, чтобы ты не поранила себя. Это и называется оберегать. Рыцарь обреченно выдохнул. Ну допустим, но все же, барышня насупилась и надула щечки, всем своим видом показывая недовольство. Делать было нечего. Рыцарь пытался противиться, но не получилось. Ладно, даю тебе 2 часа на сборы, и буду ждать у ворот. Не успеешь, и я уеду. Хорошо. Юная леди задорно запрыгала в сторону своей комнаты. Хозяин, напомни мне в следующий раз просто не встречаться с ней, когда мы будем отправляться в дорогу. Хорошо. Том 7, глава 49, 15 минут. 200-метровый корабль готовился к отправлению. На этот раз экипаж полностью состоял из алых рыцарей. Правитель же в свою очередь был на пути в космопорт. Алый автобус на антигравитационных двигателях мягко плыл по широкому шоссе. Не было никакого кортежа, охраны. Никто не перегораживал шоссе. В этом не было необходимости. Хозяин, вы уверены, что хотите, чтобы юная леди ехала с нами? Конечно нет, но она ведь устроит истерику, если мы не возьмем ее с собой, а у Ишики не будет времени следить за Плаксой во дворце, так что в данном случае это будет лучшим решением, как скажете. В небольшое помещение вошла огненно-рыжая барышня. Слушай, я тут 2 платья присмотрела, но не могу выбрать, какое именно одеть, когда мы прибудем в место назначения. Помоги с выбором. Не помню, чтобы я был профессиональным модельером. Ты можешь просто помочь? Ладно. Показывай. Барышня задорно умчалась прочь и вернулась спустя несколько минут, одетая в алое платье с широким подолом, с глубоким вырезом на спине. Также на руках были длинные перчатки чуть выше локтя. Прокрутившись вокруг собственной оси, барышня провела пальцами вдоль локонов. Вот это первое, сейчас покажу второе. Умчавшись вновь, леди вернулась, но на этот раз времени ушло чуть больше. На этот раз на ней было истинно-черное, облегающее платье до щиколоток, с вырезом на правом бедре, высоким горлом и короткими перчатками без пальцев. В районе груди располагался ромбовидный вырез, открывающий вид не верхнюю половину груди. Ну что, что думаешь? Хаймэмэм, что думаешь, Рюты? Если опираться на мои познания о человеческой моде, то мне больше по душе пришелся второй вариант. Тоже так думаешь? Мне тоже второй вариант больше понравился. Хорошо, тогда в нем я и буду. Кстати, а мы далеко летим? В подпространственном прыжке? Неделя. О-о-о, это далеко. Именно поэтому я и собрал экипаж только из рыцарей. А ты навязалась как маленький ребенок, грубиян. Барышня показательно насупилась. Должен сразу тебя предупредить. Те, к кому мы отправляемся, вероятно, всего сложные собеседники. Без моего разрешения не встревай в беседу. Ты моя спутница, и вести себя должна соответствующе. Если ты думаешь, что это дружественная встреча старых друзей, то глубоко ошибаешься. По сути, это встреча двух противостоящих сторон. Поняла? Поняла. Получается, мы отправляемся в стан врагов, можно сказать и так, хоть открыто об этом никто и не говорил. Ладно, пора отправляться. А, уже приехали? Да. Два судна поднялись над планетой. В капитанской рубке раздался знакомый голос. Мы передаем вам координаты выхода из-под пространственного прыжка. Чтобы не столкнуться в прыжке, рекомендуем вам отправиться через 15 минут после нас. Координаты приняты. Удачной дороги. Гости втянулись во внешнее транспортное кольцо. Вытянутый луч рванулся вдаль, в глубины космоса. Поставить таймер на 15 минут. Вбить координаты точки выхода и подготовить системы для длительного подпространственного прыжка. Поднять концентрацию охлаждающей жидкости на 20%. Перевести мощности внутренних отсеков на охлаждение корпуса. Есть ваша светлость. Перевод мощностей. Повышение концентрации охлаждающей жидкости. Корабль размеренно загудел системами, готовясь к длительному путешествию. Том 7, глава 50. Интерес преобладает. Судно загудело двигателями и медленно заплыло в перемещающую субстанцию. В направлении далекого космоса вырвался тонкий луч. Набрав необходимый разгон, были отключены двигатели, и все мощности перевелись на охлаждение корпуса. Системы начали выбрасывать перегретый пар во внешнее окружение, отчего за судном тянулся длинный шлейф. Прием. Как проходит полет? Все в порядке. Следуем за вами. Следующие 74 сектора соблюдайте радиотишину. Волнения связи могут привлечь подпространственных паразитов. Принято. Расчетное время прохода данного отрезка 97 минут, 43 секунды. Погрешность 7 секунд. Сверим время. Таймер поставлен. Радио замолкло. Осталось лишь небольшое гудение подкорпусных систем. Следите за курсом. Следующую неделю действуйте по боевому распорядку. Есть. Император направился в свою каюту, которая находилась в районе верхней полусферы судна. Расположившись в широком кресле, рыцарь подманил к себе домашнего питомца. Кота, если быть точнее, но необычного. Этот вид был выведен лично императором и представлял из себя короткошерстного пятнистого кота ростом 4 метра и длиной, вместе с хвостом, превышающей 5 метров. Хвостатый зверь подошел вплотную и принялся мурчать. Правда, с его габаритами, это было похоже на запуск двигателя грузовика. Рыцарь поглаживал питомца, думая о своем. Ау, империя вызывает правителя. Рыцарь вернулся в реальность и увидел перед собой заинтересованное лицо. Дав легкий щелбан, рыцарь восстановил личное пространство. Ай, больно же, что ты здесь делаешь? Я искала тебя на мостике. Команда сказала, что ты в своей каюте. И зачем ты меня искала? Что такого могло произойти, что я тебе понадобился? На самом деле ничего серьезного. Просто здесь ни с кем поговорить. Твои подчиненные не особо разговорчивые. Вытянуть из них пару слов – это прямо свершение. Ничего удивительного. Их коммуникационные способности развиты достаточно слабо. Они выполняют поставленные задачи, как шестеренки одного сплоченного механизма. Болтать со всеми подряд им совершенно ни к чему. Это грубо. Грубо, я имею в виду. Они ведь тоже живые. Не думаешь, что ограничивать их, это жестоко? Ты, кажется, не поняла. Рыцарь слегка нагнулся вперед и вытянул руку, ладонью вверх. Меж когтей заструился красноватый дым. Айри наблюдала за этим, как маленький ребенок. Дым резко уплотнился, и на ладонь приземлился небольшой красный дракончик. Пострекотав и покрутившись вокруг, мордаха улеглась на ладони, свернувшись калачиком. Что это? Это моя сила. Кроме потенциала разрушения, я обладаю способностью создавать подопечных самого разного размера и формы, начиная с колоссальных гигантов, способных разрушать целые системы, и заканчивая вот такими малышами, созданными для ведения слежки и проведения диверсионных операций в тылу врага. И такое приходится делать, а как же? История империи видела много войн. Послушай, Альбион, кажется, так его звали, рассказал мне о том, как погибли твои жены. Вот язык без костей, не ругай его. Мне самой было интересно. Так вот, расскажи, какими они были? Почему тебе это интересно? Как бы сказать? Думала, раз уж мы с тобой общаемся, то почему бы не узнать друг друга получше? Хмм, даже не знаю, с чего начать. История будет весьма долгой. Ну и пусть. Нам все равно лететь целую неделю. Времени много. Ну же, интересно ведь. Ну, думаю, стоит начать с истории о том, как я вообще познакомился со своими женами. И думаю, начнем с Риас, аловолосая принцесса разрушений. Если бы не она, то меня уже давно бы не было. Летопись истории потекла как музыка. Айрис с интересом слушала. Рыцарь рассказывал свою историю, пока корабль плыл в подпространственном прыжке. Том 7, глава 51. Потрошители. Рыцарь вещал свою историю. Леди с упоением слушала о похождениях императора, прерываясь на еду и сон. Так прошло порядка 3 дней. В каюте императора за все это время даже было подготовлено место, заваленное мягкими подушками. Айри сидела в каюте рыцаря, слушая его историю, попутно поедая мороженое, одетая в простую повседневную одежду. Рыцарь сделал паузу, отчего бывшая певица застыла с ложкой в руке. Доспех слегка подался вперед и вытянул руку в направлении девушки. «Чего? Что такое?» Секунды тишины тянулись медленно. «Да что, у тебя по моему бока появились? Чего?» Леди принялась судорожно ощупывать себя и внезапно услышала легкий смешок. «Ты это ведь грубиян!» Юная леди швырнула в собеседника ложку. Рыцарь поймал ее в воздухе и хохотнул. «Ладно, это все здорово, но мне пора». «Пора? Куда?» Ощутилась заметная вибрация. В каюте раздался голос. «Капитан, замечена сигнатура подпространственных потрошителей. Ожидаем вас на мостике». «Подпространственные потрошители? Кто это?» «Позже расскажу». Рыцарь направился на мостик, и Айри, в которой появился интерес ко всей этой ситуации, направилась за ним. Открылась пневмодверь, и правитель вошел в помещение капитанской рубки. «Сколько их?» «Пока 3, но есть предположение, что их будет больше. Исходя из статистики, они охотятся большими группами. Следуйте курсу, поддерживать скорость. Я разберусь». «Есть». «В смысле ты разберешься? Как это?» «Просто будь здесь и наблюдай». Рыцарь исчез из поля зрения, чем вызвал заметное удивление барышни. «Чего? Куда он делся?» Рыцарь указал на обширный экран, который на протяжении уже нескольких дней показывал лишь пустоту вокруг корабля. Сейчас же на нем находился рыцарь, который мчался в подпространстве наравне с судном. Айри услышала звуки. Нечто похожее на помесь рева, визга и плача. Айри заметила, что на довольно большом удалении от судна реальность начала изгибаться. Рыцарь вернулся от хлыстового удара длинной, крючковатой лапы, и распахнув пасть, дал залп в направлении изогнутой реальности. Прогремел плазменный взрыв, вспышка от которого довольно быстро оказалась далеко позади. В ответ на это раздался рев, и изогнутое пространство сменило положение, поднявшись над судном. Появились крючковатые лапы, которые собрались разорвать судно, однако тут же встретили сопротивление со стороны императора. Его светлость произвел еще один выстрел, но на этот раз снарядов было больше 20, и они самонаводкой влетели в противника перед рыцарем, а также 2 других, которые приближались с других сторон. Но его светлость ощущала их присутствие и местоположение, а потому от всей души огрел их плазменными снарядами. Существа заметно отпряли на некоторое время. «Капитан, вам требуется поддержка?» «Нет, но похоже придется действовать более решительно». «Принято. Инициализирую запуск барьеров». Начиная с носа и заканчивая двигательными соплами, судно покрылось толстыми, полупрозрачными барьерами. Рыцарь увеличился в размерах в 4 раза и раскинул массивные крылья. Пространство вокруг вновь начало изгибаться, но на этот раз существа в наглую поперли в атаку, в количестве почти 20. Доспех раскинул лапы, в которых начала сгущаться энергия Арджента. Из сгустков потянулись длинные нити, которые постепенно заполонили все вокруг. Существа рванулись в атаку, но из-за их неразумной природы даже не подумали о ловушке, и длинные заполонившие нити внезапно натянулись как струны. Потрошители оказались мгновенно скованы. Токсичные нити зашипели, соприкасаясь с прочной плотью нападавших. А следом, его светлость резко крутанулся, дернув 2 сгустка источника токсичных нитей, резко создав натяжение, и существ просто разорвало на куски. Их ошметки остались далеко за бортом. Груда металла фыркнула и исчезла, вновь оказавшись в капитанской рубке. «Держите курс, усильте сканирование окружения». «Есть». Доспех стряхнул с плеча ошметок плоти. Рютый подобрал его, пыхнул огнем и задорно захрустел прожаренным мясом. «Я буду в своей каюте». «Принято». Том 7, глава 52. 2 призмы. 200-метровое судно вышло из-под пространства прямо рядом с точкой назначения. Системы корабля начали проводить самодиагностику на предмет неисправности из-за сильного нагрева. «Прием. Видим вас. Следуйте за нами. Мы проведем вас в ангар». «Принято». серебристого оттенка эллипс плавно двинулся в направлении двух планет. Алый гость двинулся за ним. Призма 9 представляла из себя две планеты, объединенные гигантскими по масштабам полупрозрачными конструкциями, словно паутиной. И в центре находилась две треугольные призмы молочного цвета со всеми сторонами равными 3 километрам, соединенные небольшим, по сравнению с размерами самих фигур, переходом. Корабли направились к ближней призме. В стене молочного цвета распахнулся круглый вход, но, как оказалось, диаметра не хватает. По этой причине, пластины вокруг входа подстроились и разошлись в стороны, увеличивая размер прохода. Серебристый эллипс вплыл в отверстие, и следом за ним в отверстие вплыл монструозный корабль. Пройдя несколько сот метров, судно начало двигаться чуть вбок. Мягкие хваты аккуратно подхватили корабль. «Можете выключать системы. Мы оставим гравитационный якорь». «Зачем?» — рыцарь показал небольшой жест. Сидящий за пультом нажал несколько кнопок. Легкое гудение, которое сопровождало судно все это время, заглушилось. Послышался хруст. Механизмы, удерживающие судно, начали качаться. Рыцарь вновь активировал гравитационный якорь. Звездолет перестало качать. Гравитации планет тянут нас в разные стороны. Размер и вес в данном случае играют не на пользу. Хорошо, я понял. Тогда пусть будет так. Эллипс остановился в соседнем парковочном кармане. Рыцари и его сопровождающие в лице шестилапого фамильяра и огненно-рыжей барышни, через специальный рукав в шахту, покинули парковочную зону и вышли в довольно большую комнату, в которой располагались несколько десятков дверей, притом на разных уровнях от пола. И куда дальше? Наверх. Самая высокая дверь. Пол под гостями и их сопровождающими завибрировал и отделился круглой платформой, медленно поплыв вверх. Добравшись до нужной двери и дождавшись ее открытия, платформа влетела в проход, медленно левитируя над полом. В конце длинного прохода находилась еще одна дверь, резная, украшенная. Добравшись до нее, сопровождающие пожелали удачи. «Вы не пойдете с нами?» «Нет-нет, что вы, нам запрещено входить в палаты 9. Мы не принадлежим к их расе. Хэймэм, к слову, юная леди, вам тоже не стоит входить». «Что?» Сопровождающие заметно напряглись, поскольку ощутили давление. «Просим простить, но таковы правила 9. Они не терпят присутствия, по их мнению, низших рас. Хэймэм, ладно тебе, не заморачивайся так. Нет так нет, мне не особо и хотелось на них смотреть. А можно у вас тут где-то посидеть?» «Да конечно». Двери распахнулись и пространство залило ярким светом. Рыцаря переместило вместе с фамильяром, и дверь закрылась. «Ну что ж, прошу, проследуйте с нами. Встреча продлится какое-то время, так что лучше скоротать время». Доспех огляделся вокруг. Его светлость находился в довольно большом зале. Пространство было ярко освещено. Напротив императора находилась небольшая площадка, что находилась примерно на 30 сантиметров от пола, площадью порядка 40 метров. Вся она была засыпана подушками, мягкими тканями, драгоценностями и прочими ценностями обычной мирской жизни. Существа, находящиеся на этой площадке, некоторое время не замечали гостя, а все потому, что были заняты оргией. 9 существ-правителей, так не похожих друг на друга, были окружены несколькими десятками женщин из разных рас, населявших 9 галактик. Некоторые барышни спали. Правители и их пассии занимались сексом как животные. Стоны и звуки разносились по всему помещению. «Кхаймэм, кхаймэм, о, друзья, это ведь сам император». Толпа осознала присутствие гостя. Правители, нехотя, отвлеклись от процесса. Самый здоровый из них, ростом чуть больше 2 метров, являющийся чем-то похожим на помесь осьминога и человека, сделал небольшое движение рукой, похожей больше на щупальце, и все самки внезапно засобирались прочь, подбирая одежду. Некоторые из них остались, одевшись в подобие нарядов горничных. Они помогли правителям одеться в золотистые одежды. Было явно видно, что ведут себя 9 существ как настоящие хозяева ситуации. Самый высокий спустился с площадки и подошел к императору. «Рад приветствовать нового правителя в наших рядах. Как добрались?» «Удачно. Отлично. Просто отлично. Итак, могу я узнать, как вас зовут?» «Император Хёдайсей». «Так просто?» «Да, это мой единственный титул. Как скромно. Ну что ж, прошу за мной. Пообщаемся». Том 7, глава 53. Инородная сфера. Хозяин вел гостя по большим залам, ведя неспешную беседу. «Рад, что вы смогли прилететь. Было бы некорректно проигнорировать предложение. Насколько я знаю, на данный момент вы управляете одной галактикой». «Да, ее название Млечный путь. А что это значит? Это наименование из древней истории моего родного мира. Там весьма сложная терминология. Вот как, могу я узнать, как вы относитесь к охоте? К охоте? Да. Насколько я понял из вашей истории, охота являлась довольно популярным времяпровождением среди правителей древних времен. Хаймэм, почему бы и нет? Отлично. Тогда подождите меня в зале, я скоро приду. Под конец монолога компания подошла к очередной резной двери. Император вошел в помещение и уселся на огромную, мягкую подушку, которая спустя некоторое время полностью приняла форму доспеха. Фамильяр уселся на белоснежный пол. Что думаете, хозяин? Пока не знаю. Все здесь какое-то чужое. Даже поведение этих правителей отталкивающее. Мне одному поведение самок показалось странным, немного. Пока не очень понимаю, что происходит. Нужно больше информации. Еще и вот это. Рыцарь поднял руку и выпустил небольшое количество красного тумана. Туман пролетел пару десятков сантиметров и словно столкнулся со стеной. Насколько я понимаю, это барьер, который наложился на каждого из нас, когда мы прибыли. Согласен. Я тоже ощущаю вокруг себя это пространство. Оно меня нервирует. Хочется его разбить. Не стоит. Неизвестно, какие последствия это вызовет. По крайней мере, это пространство не ограничивает наше передвижение. Судя по всему, положение этого пространства меняется относительно того, как мы движемся, но при этом не позволяет применять магию вне. Интересная технология, но раздражающая, нервирует. Есть такое. Медленно открылись двери. В помещение вошла группа из девушек разных рас. Иссейна считал 9 человек. Две из них катили довольно большой столик, на котором были расставлены разные вкусности, которые император видел впервые в жизни. Барышни принялись хлопотать вокруг гостя. Пол перед подушкой рыцаря засветился сильнее и отделился круглой плитой, поднявшись на 70 сантиметров от пола. Поставив угощение на новоявленный столик, барышни отогнали пригнанный в угол. Открыв напиток, одна из девушек наполнила причудливый бокал и протянула его гостю. «Что это? Наши благословенные правители пожелали, чтобы мы скрасили ваши ожидания. Прошу, угощайтесь напитком». «Хаймэм». Рыцарь принял бокал и немного отпил. Следом две барышни поднесли две больших тарелки с разными вкусностями. Хёда взял то, что было больше всего похоже на еду его мира. Хрустящие снаружи, с мягким, сладким кремом внутри. «Хаймэм, а эти ничего». Две из девяти девушек в свою очередь суетились рядом с фамильяром. «Какой хорошенький, ну-ка открой ротик, а-а, не обращайтесь со мной как с ребенком, я воин, ой», говорит. «Разумеется, говорю». Фамильяр поднял голову и оглянулся на хозяина. Рыцарь понял вопрос подопечного. «Могу я узнать, к чему все это? Наши правители решили, что не пристало вам в одиночестве ожидать отправления, и посему нам было приказано скрасить ваш досуг». Рыцарь ощутил, как несколько дам со спины пытались понять, как снимается плащ и доспехи. «Простите, многоуважаемый гость, не подскажете, как снимается эта часть одежды?» «Зачем? Ну как же, ведь чтобы скрасить досуг, нам нужно снять ваши доспехи». «Что? Не совсем понял. Объясните, что это значит?» «Что значит ваши скрасить досуг?» «Все просто. Иногда благословенные правители собирают нас в своем зале и предаются утехам, скрашивая долгое время скукоты. Вот оно что. И что, они приказали вам скрасить мое ожидание?» «Я правильно понял, именно. Итак, будьте добры, снимите ваши доспехи, чтобы мы могли начать». «Нет». Звуки в комнате заметно затихли. Дамы смотрели на гостя с непониманием. «Простите, но это мы ведь, я объясню, ваши методы времяпровождения мне чужды. Использование разумных существ в личных целях, без их согласия, аморально, а посему я отказываюсь пользоваться вашим положением». «Простите, но мы ведь согласны, девочка, ты понятия не имеешь, о чем говоришь, подойди». «Ага, хорошо». Дама подошла вплотную, рыцарь оглядел ее. Барышня представляла из себя нечто похожее на помесь человека и львицы. Очень короткая, ухоженная шерсть. Шевелюра представляла из себя гриву, зачесанную назад. Выглядела симпатично. Рыцарь вытянул руку и положил широкую ладонь на ее голову. Барышня чуть обмякла, и чтобы она не упала, Рюты поймал ее под руки, стоя на задних лапах. Рыцарь оглянулся вокруг. Окружение представляло из себя очень спокойную, тихую субстанцию. Она вела себя очень инертно, слабо поддавалась движениям. Рыцарь прошел немного вперед и натолкнулся на сферу. Сфера была явно инородной и не принадлежала данному пространству. Рыцарь коснулся сферы, которое рьяно отреагировало. Внутри этой сферы находилась фигура. Доспех сделал легкое движение всем корпусом, перестроил пластины и прошел сквозь сферу, коснувшись заключенной фигуры. Она внезапно очнулась. Пустой взгляд наполнился жизнью. Взглянув на рыцаря, барышня несколько секунд молчала, после чего вдруг разревелась и бросилась ему в объятия. Том 7, глава 54, «Крылья Феникса». Барышня неустанно плакала в объятиях рыцаря. Плащ доспеха зашевелился. Медленно появились массивные крылья из чистого огня. Каждое перышко было четко очерчено. Слегка тряхнувшись, крылья медленно окружили девушку и начали тихо гудеть, источая тепло. Барышня прорыдала несколько минут, по истечении которых подуспокоилась и стала готова к диалогу. «Итак, пока мы находимся здесь, ответь, что у вас тут происходит?» Барышня молчала несколько секунд, после чего заговорила шепотом, словно боясь, что ее услышат. «Здесь происходит ужасное, уважаемый гость. Эти чудовища называют себя правителями, но на самом деле они тираны. Они просто прибывают на планету с разумными формами жизни, собирают самых красивых, по их мнению, представительниц, и просто забирают их с собой, а попутно с этим устанавливают свои правила. Провозглашают себя правителями планеты, заискивая сладкими речами. И что, нет никого, кто был бы против? Разумеется, были. Даже на моей родной планете. Но после короткого разговора, их мнение кардинально менялось. Манипуляции с разумом. Похоже на то, мы понятия не имеем, как они это делают. Мы действуем против воли. Совокупление с ними до тошноты противно, но мы ничего не можем поделать. Некоторые из нас внутри уже сломались. Это не видно по лицам, но видно по поведению. Они практически ничего не едят, не ходят и не разговаривают. Какие-то эмоции можно увидеть лишь в половом акте, который происходит каждый день, до 16 раз. Хаймэм, в целом я так и предполагал, что здесь что-то не так. Скажите, а кто вы? Я впервые вижу кого-то, похожего на настоящего правителя. Я император-дракон, Хёдайсей, император. Барышня произнесла это слово на выдохе. В этом слове для нее была надежда. Прошу вас, спасите нас. Многие из нас уже сломались, многих ожидает эта участь. Но этим чудовищам нет до этого дела. Они соберут новую группу и точно так же сломают их. Согласен, это надо прекращать. Слегка гудящие крылья загудели еще сильнее. Барышня ощутила небольшое давление. Инородная сфера слегка прогнулась внутрь и внезапно хлопнула, разорвавшись на миллионы осколков. Осознание реальности тут же вернулось. Рыцарь держал ладонь на голове самки, а она в свою очередь смотрела на него и плакала. Доспех потрепал шелковистую гриву барышни и облокотился на подушку. «Вы это сделали, вы освободили меня». «Разумеется, моя покойная жена обладала способностью проникать в подсознание. До своей смерти она обучила меня». «Покойная жена?» «Да». Рыцарь заметно осел, но внезапно поднялся на ноги. «Рюты, есть». Фамильяр, до этого мирно сидящий на полу и поедающий некое подобие мяса, сорвался с места, разодрав когтями пол, и лбом влетел в узорчатую дверь, сорвав массивные половины. Тряхнув головой, подопечный рванулся дальше. «Будьте готовы. Через некоторое время вас переместит на корабль, который принадлежит мне. Там безопасно. Никто не причинит вам вреда. Просто ждите». Доспех направился вслед за своим фамильяром, который пробивал путь для хозяина. В это же время имперское судно получило приказ о немедленной отстыковке и покидании ангара, притом самыми радикальными методами. Симфония разрушения дала старт первому акту. Том 7, глава 55, «Галактический дракон». Фамильяр рьяно прорывался сквозь неизвестный сплав, из которого были созданы помещения. Рыцарь двигался вслед за ним, осматривая окружение. Фамильяр готовился пробить очередную стену. «Постой, Рюты!» «Да, хозяин, я ощущаю движение». «Где именно?» Рыцарь взглянул вверх. «Понял, хозяин». Фамильяр тряхнул пластинами и тут же рванулся вверх, пробив потолок. Приземлившись на пол и оглянувшись вокруг, заметил две дюжины существ. 8 из них заметно напряглись. Подопечный стрекотал, оглядываясь вокруг. Рыцарь поднялся вслед за ним и грузно приземлился. «Итак, уважаемые, совру, если скажу, что не хотел бы прерывать ваше времяпровождение, а посему сделаем все быстро. Меня ждут дома». Рыцарь едва заметно, но резко, сместил пространство внутри помещения. Барышни, которые все это время блаженно лежали и сидели, их словно подменили. Некоторые ударились в слезы, некоторые просто обмякли и потеряли сознание. Доспех щелкнул пальцами, и фамильяр исчез из поля зрения. Через доли секунды исчезли и представительницы разных рас. Владыки заметно занервничали. Фамильяр ростом в полные 6 метров появился за спиной хозяина. Барышни находились на его спине в неком подобии колыбели, изнутри обшитой очень мягкой чешуей. С этим разобрались. Теперь длинный плащ рванулся, и из-под него вырвалось длинное крыло. Изогнувшись, оно защитило императора от атаки сзади. Рыцарь обернулся, и взору предстал девятый правитель, напавший со спины. «Уважаемый гость, не совсем понимаю, что вы делаете, но не могли вы бы прекратить? А то что, а то?» Напавший не успел договорить, поскольку получил хлесткий удар шипастым хвостом. «Не стоило. Прошу простить, хозяин, но его глупая слащавая морда меня бесит. С этим сложно не согласиться, но думаю, пора все это заканчивать. О чем вы таком говорите, достопочтенный гость? Хватит, отбрось напускную вежливость. Меня это раздражает. Я прекрасно знаю, чем вы тут, самоназванные правители, занимаетесь. О, и чем же? Вы набираете самок разных рас, и с помощью манипуляций разума, заставляете делать то, что вам нужно, при этом не заботясь о том, какие чувства они испытывают. А вам что с того? Мы ведь не набирали самок из вашей, как вы сказали, империи. Рыцарь несколько секунд стоял молча, после чего внезапно захохотал. Разумеется, не набирали. Император сделал шаг вперед, и пространство словно вспыхнуло адским пламенем. Правители хотели что-то сказать, но ощутили, как их глотки сушат пламенем дракона. Слова застряли в горле, а разумы оказались под пристальным взглядом. Взглядом чудовища. Того, кто оберегал империю. Того, кто тысячи лет блуждал в космосе, окружив своим телом галактику, и был готов по первому приказу своего господина разорвать на куски любого врага. Галактический дракон. Существо, созданное императором на заре процветания империи. Существо длиной больше 600 тысяч световых лет. Существо, что своим естеством окружало галактический диск, созданный из чистой энергии и одновременно являющийся ее хранилищем. На его создание император потратил порядка 120 лет, при поддержке Михаила, Сазикса и Азазеля. Троица правителей консультировали императора, и только они знали о галактическом драконе. И сейчас правители ощущали на себе взгляд этого чудовища. Внезапный голос заставил их вздрогнуть, хоть они и думали, что их уже ничем не напугать. Если бы попробовали, сдохли бы в ту же секунду. Один из правителей рванулся в сторону выхода, но не добежал. Сверху на него приземлился клон Рютея, прижав к полу. Получив приказ от императора, клон принялся рвать беглеца на куски. Раздавались оглушительные вопли боли, правда, продлились они недолго. По белоснежному полу из неизвестного, светящегося материала, разлетелись ошметки, куски плоти и части тела, темно-фиолетового цвета. Клон ожидал следующего приказа. «Предупреждаю, за то, что вы сделали, никто не уйдет отсюда живым. Вы можете сражаться со мной, бежать от меня или молиться. Это вам не поможет. Но, разумеется, я бы предпочел, чтобы вы сражались. Так будет интересно. Могу я сказать, уважаемый гость, почему бы вам не забрать этих девушек и не покинуть наши покои? Сделаем вид, что мы друг с другом не знакомы. Чего? Ты что, гнида, решил меня выбесить? Давайте успокоимся. Я понимаю, что вы недовольны, но не будем горячиться». Пока главный пытался тянуть время, один из правителей произвел попытку применить свои силы и проникнуть в разум рыцаря, но ответ прилетел мгновенно. Глаза правителя вспыхнули, а следом огнем объяло и все тело. Существо рухнуло на пол, вопя от боли. Остальные тут же подлетели к нему и попытались потушить, но получалось слабо. Главный взглянул на происходящее. «Что вы сделали?» «Ничего. Он попытался проникнуть в мой разум и закономерно встретился с его обитателями. Я не позволял лезть в мое сознание. Я прошу прощения за его поведение. Позвольте уточнить, вы ведь не забыли, что прибыли не в одиночку?» Вспыхнул небольшой экран, и на нем появилось изображение. Огненно-рыжая барышня сидела за небольшим столиком, на котором находилось несколько блюд с закусками. «И что дальше? Ну как же, мы ведь можем изменить ее. Не думаете, что угрожать нам в данной ситуации – это как минимум опрометчиво? Правда, что ли?» Рыцарь слегка дернулся. Пластины начали менять положение. Рога слегка увеличились в размере. Следом из-под плаща раскинулись массивные крылья. Над головой вспыхнула корона в виде головы дракона. Голос получил еще более басовитые ноты. «Позволь, я тебе кое-что объясню». Доспех щелкнул пальцами, и экран потух. В ту же секунду барышня очутилась в помещении в окружении трех рыцарей. Юная леди пыталась понять, что происходит, но довольно быстро осознала, что лучше не встревать. Следом за этим, доспех вытянул руку вперед и схватился за нечто. Незримый барьер, наложенный на императора, начал дергаться. Его светлость сделал небольшое движение когтями, барьер проявился взору, и по нему пошли трещины. Квадратные и прямоугольные фигуры потрескались, как стекло, и спустя несколько мгновений лопнули, осыпавшись на белоснежный пол. И в это же мгновение помещение наполнилось раскаленным морем. Плотная, тяжелая, словно магма аура, вы не способны ни на что. Ваше правление основано на мутации. Случайности, если хотите. Вы считаете происходящее за должное, не отдаете отчета своим действиям. Именно поэтому вам плевать на то, что происходит с вашими подчиненными. Мое же правление происходит из долгих лет кропотливой работы. Я ценю своих подчиненных и буду защищать их. Более того, я не позволю притрагиваться к тому, что принадлежит мне. Барышня вздрогнула. Рюты, есть. Фамильяр подхватил барышню и исчез во вспышке пламени, оказавшись на борту судна, которое уже находилось в космосе. Эй, ну-ка подождите, что значит принадлежит ему? Ну-ка объясни. Прошу вас дождаться хозяина и разузнать все у него. Призма девяти начала светиться еще сильнее и просто разорвалась на сотни, полыхающих энергетическим пламенем, кусков. Это будет ярко. Том 7, глава 56. Плазменное солнце. Из ада, что разверзся между двумя планетами, вырвался силуэт. Раскинув крылья, рыцарь сдул с себя полыхающие обломки. Восемь оппонентов оказались напротив. Девятый висел где-то среди обломков, обугленный до черной корочки. Не думай, что сможешь так просто отделаться. Ты уничтожил нашу обитель. Обитель, не смеши меня. Это место – рассадник преступления и ублюдков, которые считают, что имеют право измываться над другими. С чего вдруг вы решили, что можете насиловать представительниц разных рас? Не вам судит нас, вы не имеете таких прав. Прав, идиот что ли? Мне не нужно разрешение, чтобы наказать шакалов за многочисленное групповое изнасилование. Оппоненты ринулись на императора, начиная от ближнего боя и заканчивая дальнобойными самонаводящимися атаками. Процесс продолжался около трех минут, в течение которых император уворачивался, сбивал снаряды и периодически давал ответные оплеухи. Внезапно, как по команде, все они отстранились на приличное расстояние и принялись создавать групповую атаку. Главный среди ублюдков принялся собирать энергию с остальных. Доспех, в свою очередь, не двигался. Собрав необходимое количество, правитель запустил массивный пучок в направлении врага. Иссей, в свою очередь, поднял руку ладонью вперед. Гримари. Меж когтей сгустился небольшой пылающий шарик, черный в основании, красноватый по краям. Слегка дернувшись, шарик сорвался с места в направлении пучка и, встретившись с ним, спровоцировал ослепительную вспышку взрыва. Неплохо, но недостаточно. Эффекты после взрыва медленно расползлись в безвоздушном пространстве. Рыцарь схлопнул ладони и через мгновение начал медленно раздвигать. Меж когтей появился бесформенный сгусток. Со временем сгусток принял форму идеальной сферы и начал увеличиваться. С каждой секундой размеры все увеличивались. Следом доспех поднял уже довольно большую сферу над собой. Увеличение остановилось на отметке в 2 километра в диаметре. Из-за спины дракона потек красный туман, плавно перетекающий на торс и вытягивающийся вперед. За доли секунды туман уплотнился до металла. 4 изогнутых шипа, растущих из торсовой пластины, изгибом в направлении центра, похожие на бутон, в основании которого находилась изумрудная сфера с чем-то, что напоминало зрачок. Правители заметно напряглись, но не подавали виду. Внезапно концентрация материи внутри сферы заметно повысилась, отчего она стала еще ярче. Этому приему меня научила та, что умеет обращаться с огнем и использует его для атаки и защиты. С ее помощью я смог довести этот прием до совершенства, и теперь вы ощутите его на себе. Сфера исчезла за долю секунды, так, словно ее никогда и не было. В промежутках между металлическими пластинами начало светиться. Рыцарь слегка увеличился в размерах. Сквозь клыки заструился раскаленный до свечения пар. Ярость Феникса, плазменное солнце. Структура на торсе раскрыла 4 шипа, после чего изумрудная сфера ярко вспыхнула и дала залп. Остаточная энергия образовала форму огненной птицы. Луч, исходящий из сферы, тонкий, для достижения максимальной концентрации, прошелся по оппонентам порядка 30 раз. Притом в каждого. Враги поняли все слишком поздно. Спустя доли секунды прогремел взрыв. Конусообразная вспышка плазменного огня рванулась в направлении целой половины призмы и просто стерла ее из бытия. Последствия взрыва были такими, что планеты-близнецы начали гудеть, и их полушария, находившиеся со стороны битвы, стерла в мелкую пыль до самых ядер. Цепная реакция вызвала титанических размеров взрыв. Фейерверк, осветивший окружение так, что исчезла чернота космоса, угас лишь спустя несколько минут. От правителей не осталось и следа, их распылило на атомы. Доспех несколько секунд висел без движения, после чего исчез из поля зрения камер судна. Тут же судно загудело и прыгнуло в подпространство. Том 7, глава 57. Пролегающий курс. Император находился на капитанском мостике и руководил процессом продвижения сквозь подпространство. На мостик вошла огненно-рыжая барышня, все в том же наряде, в котором она была в призме. «Иссей, ты здесь, я наверху, и не обязательно так кричать». Барышня прошла по завитой лестнице и поднялась на широкий балкон. «Возвращаемся домой?» «Да». «Слушай, а что у вас там случилось?» «В смысле? Ну, ты ведь разворотил там все». «Да еще как, камня на камне не оставил, не забивай себе голову, этот конфликт лишь между мной и ими, я решил его так, как посчитал нужным». «Сурово, ваша светлость, получен запрос на двухстороннюю связь, удовлетворить». «Есть». Один из рыцарей нажал сенсорную кнопку на пульте, и на мостике раздался голос одного из подчиненных. «Ваша светлость, меня хорошо слышно?» «Достаточно. Докладывай. Анализ артефакта, который вы привезли из последней экспедиции, показал, что это, как бы сказать, это не просто накопитель энергии. Это, можно сказать, словно мозг, с миллиардами ядер и десятками миллиардов связей между ними. Еще что-то?» «Да, тут кое-кто хотел с вами поговорить. Прошу, подходите». Несколько секунд заминки, и по ту сторону раздался голос. Мягкий, спокойный, расслоенный на полтора десятка тонов, но при этом такой цельный. «Дорогой, ты скоро? Прости, что задержался, любимая. Возникла небольшая заминка. Я думал, что лечу на встречу с великими правителями, а оказалось, что там свора придурков. Но сейчас мы уже возвращаемся. Скорее бы встретиться. Скоро. Скоро увидимся. Скоро я выполню свое обещание». Ответа не последовало. Линия связи закрылась. Произвести перерасчет мощностей. Отключить системы с приоритетом ниже 7 и перенаправить мощность на подпространственное реле и охлаждение корпуса. Есть. Спустя несколько секунд Айри ощутила небольшое ускорение. «Ладно, раз уж у вас все под контролем, то я пойду спать. Спокойной ночи». Добравшись до своей каюты, леди зашла внутрь, скинув платье. Несколько секунд стояла в абсолютной тишине, но внезапно покраснела и хлопнула себя по щекам.